Раздел 18. На какое-то время, минуту или несколько секунд, она почувствовала, что выпала из реальности. Вот так, вероятно, люди и разбиваются в машинах. И это не киношное клише, когда показывают главного героя, находящегося в крайней степени нервного расстройства, да еще и за рулем. Мгновение, и машина летит куда-то в тартарары. Представить себе такого любящего и надежного, как ей казалось, Гурьева на даче в объятиях другой женщины. Да так вообще можно было с ума сойти. Но факт оставался фактом. И все, что она рассказала недавно Глафире, было чистой правдой. Гурьев собрался и отправился за город, и это сразу после того, она уже не верила в совпадение, как она сообщила ему, что летит в Москву. То есть, что ее пару дней не будет в городе, а потому его некому будет контролировать. Он просто забыл, этот Гурьев, что у нее в Москве есть друзья, которые, как она надеялась, помогут ей с информацией о господине Мещерском. Причем результаты должны появиться уже ближе к вечеру. Ее интересовало буквально все. Его семейное положение, чем он занимается, круг общения, связь с литературными кругами, достаток связи с провинциальными друзьями, в частности, с Северцевым. И, наконец, один из самых важных вопросов – пересекались ли когда-либо жизненные пути Любови Гороховой и Мещерского? Она отчаянно обгоняла машины, на дороге постоянно прибавляя скорость – и понимая, что рискует не справиться с управлением и разбиться в пыль. И только мысль о дочери как-то сдерживала ее, придавала сил. Она неслась к зеленому, пронизанному солнцем горизонту, успевая, как это ни странно, обращать внимание на зеркальные блюдца маленьких озер, дубовые со свежей листвой рощицы, бархатные пшеничные, зеленые одеяла по обеим сторонам шоссе, как если бы подсознательно сравнивала величественную невозмутимость и спокойствие природы со своим теперешним нервным состоянием и обступившими со всех сторон ее страхами. Она окончательно пришла в себя уже в лесу, когда увидела еще издали возле забора машину мужа. Она не хотела, чтобы он увидел ее или услышал, как она подъезжает к этой избушке. Ей важно было застать его врасплох. Поэтому она заглушила мотор, вышла из машины и тихо, стараясь не производить никакого шума, двинулась к домику. Убогий, страшненький, похожий на ведьмину избу домик, дача. Слово-то какое! И избушка на курьих ножках. Нашел, куда привозить любовницу. Интересно, где это он ее подцепил, да еще и напрочь лишенную претензий? Может, это какая-нибудь служанка, продавщица, библиотекарша? Но тогда что ж такого он нашел в ней, чего нет в Лизе? Она приблизилась к дому. Было тихо. Она открыла покосившуюся калитку, поднялась на шаткое крыльцо и открыла дверь. И только уже находясь в темных сенях, пропахших сыростью, лесом и керосином, услышала голос своего мужа. «Тебе нужно есть, а то ты растеряешь последние силы, и не раскисай, говорю же тебе, все устроится лучшим образом». «Нет, гарантий здесь никаких не может быть». «Ба! Девушка раскисла!» «Расстроилась, что ее любовничек не сообщил жене о намерении развестись с ней?» «Или забеременела, милая?» «Тебе нужно есть!» «Надж, какая забота!» «Вот не услышала бы своими ушами, ни за что бы не поверила, что ее Гурьев так заботится еще о ком-то, кроме жены и дочери». Слезы вдруг полились обильным весенним дождем, а в горле образовалась опухоль, мешавшая ей дышать. Это была физическая реакция на измену мужа. Не в силах больше слушать всю эту бредятину, Гурьева по отношению к своей пассии, не желая так вот просто покидать поле брани, Лиза со всей своей решимостью вдруг распахнула тяжелую, словно отлитую из чугуна, а на самом деле просто невероятно толстую дубовую дверь и шагнула, зажмурившись, в чужой тайный мир теперь уже бывшего мужа. «Лиза, ты?» — услышала она первое, что произнес Гурьев, увидевший ее. «Откуда?» Лиза смотрела на устроившегося на маленькой тахте в глубине узкой кухни человека, больше похожего на скелет, чем на соблазнительную женщину, небритого, в несвежей клетчатой рубахе, и ничего уже не понимала. На языке вертелся один единственный вопрос. «Дима, ты что, гей?» «Что вы здесь делаете?» Строго, обретя голос, спросила она, медленно переводя взгляд с растерянного Гурьева на небритого незнакомца. «Вероятно, я должен был тебе объяснить раньше. Пойдем, Лиза, выйдем, не станем смущать моего гостя. Как видишь, он и так отнюдь не блещет хорошим настроением». Лиза позволила вывести себя из дома и, оказавшись на свежем воздухе, в окружении высоких елей и непрекращающегося щебета птиц, услышала то, чего меньше всего ожидала. «Лиза, это же Миша Тайлер. Я его здесь прячу». Лиза закрыла глаза. «Вот это да! Значит, дело настолько опасно, что он спрятал Тайлера в лесу на даче. Она вместо того, чтобы оценить его желание уберечь ее от тайлеровского дела, понапридумывала себе один бог знает что. Дима, я думала, у тебя здесь любовница», — сказала она, вновь собираясь заплакать. «Какая еще любовница? Уже не на шутку!» — разозлился Гурьев. Он был такой красивый в эту минуту, растрепанный, сверкавший синими глазами, такой немного чужой и родной одновременно. Ведь еще несколько минут тому назад она была готова расстаться с ним навсегда, готова была отдать его другой женщине, а сейчас вдруг в ней проснулись ее прежние нежные чувства, и она поняла, как же он верный и преданный нужен ей. «Значит, это ты взялся найти этих гаишников, укравших у него кучу денег?» «Ну да». «А ты не хочешь, чтобы мы объединили наши усилия?» «И никто, ни одна душа, ну, кроме Глаши и Сергея, не узнает об этом». «А что, у тебя есть информация?» «Может, и есть, а может, и нет. Словом, надо поговорить. Пойдем прогуляемся по лесу». «Ну, пойдем». Дима обнял ее, они вышли со двора и двинулись вдоль лесной, посыпанной гравием дороги вглубь леса. «А куда вы спрятали перевозчика?» — спросила Лиза. «Случайно не в соседней комнате?» «Нет, что ты». «А почему Тайлер так плохо выглядит?» «Да он перепуган насмерть. Я его давно знаю. Он вообще-то такой, ну, нетрусливый парень. Я бы даже сказала, отчаянный». «Отчаянный», — усмехнулась Лиза. «Между прочим, он свою жену постоянно терроризирует, может, даже и бьет. Не уважаю я таких». «Да ладно тебе. Все мы люди разные, но сейчас его, видно, так прижало, что он никак не найдет в себе силы не то чтобы решить как-то свои вопросы. Он даже есть ничего не хочет или не может. Я уж не говорю о том, чтобы он хотя бы побрился. Удивительно, что он нашел в себе силы и более-менее вовремя обратился ко мне за помощью. И первое, что ты сделал, привез его сюда?» «Да». «У тебя есть что-нибудь по этому делу?» «Мои люди осмотрели местность рядом с аэропортом. Как раз там, где, по его словам, перевозчика остановили эти бандиты. Ну и нашли там зарытую форму, лопату». «Лопату?» «Ну да, маленькую такую лопатку саперную. Они с ее помощью зарывали яму куда прятали куртки ДПСников. Дима, на ней должны остаться отпечатки пальцев. Нет, думаю, они были в перчатках. Все-таки, знаешь, я сейчас занимаюсь одним делом, на первый взгляд никак не связанным с тайлеровским. Убита молодая поэтесса, очень талантливая. И Лиза рассказала Гурьеву об убийстве Гороховой и о предположении Глафира, что эти два дела связаны, и Шторин и Юдин могут быть как раз теми самыми гаишниками, укравшими у перевозчика 1 000 000 евро.